Железнодорожный беглец. История, рассказанная мне проводницей. Как вы знаете, поезда иногда останавливаются. Граждане выходят посмотреть на перегон, перекреститься, что живут в городе, а не на этом пустыре, или наоборот взгрустнуть о суетности мегаполиса и очаровании провинциального неспешного бытия. И, конечно, все по традиции ждут бабушек с пирожками или детей с квасом. Теперь все чаще приходят бабушки с пепси и дети со сникерсами. Тем не менее, есть один момент, всех объединяющий – время стоянки. Это как часы Золушки. 3 минуты. 30 минут. Неважно. Секунда опоздания, и стоишь в тапках на морозе, смотришь в хвост уходящего вагона. Итак, мужчина ехал, не скажу откуда и куда. Засел к проводнице и излился тоской. Возвращался из командировки домой к супруге, по его словам, женщине трогательной, но удушающей. Заела мужа до крошек. Залюбила. Зазаботила. Так бывает. И вот остановка. Даже с каким-то вокзальчиком, на который можно метнуться в буфет. Дедлайн — 10 минут. Проходит 5. Пассажир возвращается, мечется. Обращается к проводнице. «Простите, вам ведь можно доверять?» «Можно». «Я в буфете друзей нашел. Останусь я на этой станции. Все вещи передайте жене. Она меня встречать будет. Паспорт в пальто. Вы уж сберегите. Я его брать не буду, чтобы пока она мне его не пришлет сюда, хотя бы 2-3 дня прошло. А куда я без паспорта отсюда уеду? Деньги тоже в кармане пальто. Я немного возьму, вот вам, кстати, на 8 марта. Оно через 30 дней, и не надо мне денег, я и так вас не сдам. Вы же домой потом вернетесь? Конечно, я просто дух переведу. Я жену люблю, просто... Ну, вы понимаете, портфель мой тоже сохраните, пожалуйста, там бумаги кое-какие по работе». Дело было в 80-х, и тогда о терроризме никто не знал, поэтому и посылки передавали, и к таким ситуациям спокойно относились. Что там у командировочного может быть в вещах? Сейчас, наверное, в таких случаях багаж с поезда снимают. Интересно, кстати, надо узнать. Проводница, тем не менее, все проверила и мужика заботливо выпроводила. «Идите уже, а то не успеете. Скоро поедем. И смотрите, вы мне обещали. Честное слово, сам к вам приеду на вокзал. Вы же все время на этом поезде, значит, найду вас». Пройдоха забежал в купе, вернулся, собрался выйти, но был остановлен бдительной проводницей. «Вы совсем, конечно, не путевый. Вырядились, как в ЗАГС. Снимите рубашку и брюки. Останьтесь в пиджаке, на майку и тренировочных. Пиджак, майка, тренировочные ботинки. От поезда только так отстают. У вас жена же не дура?» Обалдевший Штирлиц исполнил приказание. Через пару недель беглец явился к поезду уже по месту окончательного прибытия, отыскал проводницу, подарил букет, конфеты, сказал, что это были лучшие дни за долгие годы. Жил он у друзей в сельском доме, питался как в раю, спал как ребенок, у деревенских женщин вызвал живой интерес, хотя и не воспользовался им, за что его особенно зауважали. И немедленно предложили работу в местном колхозе. Он им там еще и пересчитал что-то грамотно. Подрался один раз. Через 4 дня жена сама привезла ему паспорт и деньги. Встречала ее на станции вместе с новыми друзьями. Все уговаривали их переехать. Не уговорили. Я у рассказчицы-проводницы, женщины мудрой и рассудительной, спросил. «Как вы думаете, почему она ему помогла? Из женской солидарности?» «Как это?» «Ну, поняла, наверное, что если этому мужику выдохнуть не дать, то он наломает дров, хуже будет. Сбежит еще, не дай бог. А так пожил в деревне, соскучился по дому и успокоился. Да и для здоровья полезно. Как же далеко от нас те времена тихого угасания СССР. Мрачные, скудные, несвободные, но при этом в чем-то более человечные и простые, чем наши. Хотя, может быть, дело всего лишь в том, что о любом бывшем или бывшей через какое-то время после расставания вспоминаешь только хорошее. О бывшей своей стране тоже.